«Ну, а если у меня не получится?» — наконец спросил он. Заказчик пожал плечами. «Тогда я ничего не заплачу, потому что вы не выполнили мои требования». Плотник снова умолк, недоумевая, говорит ли заказчик серьезно. «Ты заметил изъян в моей логике?» — спросил заказчик. «Сейчас ты думаешь, что в твоих интересах просто просидеть всю ночь, ничего не делая, а утром доложить мне?» «Нет, сэр, я не смог выбраться отсюда. Нет, сэр, совсем не смог». Плотник издал нервный смешок. «Да, именно так я и думал», — подтвердил он. «Значит, тебе нужна побудительная причина», — сказал заказчик. «Понимаешь? Для того, чтобы ты действительно всеми силами старался выбраться из комнаты». Плотник обернулся на глухие стены угловой комнаты второго этажа. Когда он снова посмотрел на заказчика, тот держал в руке черный пистолет. «В машине лежит мешок. Сходи, принеси его, хорошо?» Ошеломленный плотник огляделся по сторонам. Заказчик навел пистолет ему в голову. «Принеси мешок», — тихо повторил он. В кузове ничего не было. Холщовый мешок лежал на сиденье в кабине. Внутри какой-то бесформенный куль длиной фута полтора. Мешок оказался тяжелым. Плотнику почему-то вспомнилось, как он на рынке доставал из морозилки половину свиной туши. «Открой!» — окликнул его заказчик. «И загляни внутрь». Плотник развернул горловину мешка. Первым, что он увидел, был палец. Белый, как лед, потому что из него вытекла вся кровь. Отчетливо выступали трудовые мозоли, большие и желтые. «Сейчас я запру тебя в комнате», — продолжал заказчик. «Если к утру ты не выберешься из нее, я сделаю с тобой то же самое, понятно? Твоей собственной пилой, потому что моя затупилась, пока я занимался вот этим».